Ars Arcanum. 10 сущностей и все, что с ними связано. Выше приведенный список является несовершенным сводом традиционного воринского символизма, связанного с 10 сущностями. Собранные вместе они создают двойной глаз всемогущего. Глаз с двумя зрачками, представляющими сотворение растений и живых существ. Это также основа для символов, напоминающего песочные часы, которые нередко связывали сияющими рыцарями. Древние ученые также помещали 10 орденов сияющих рыцарей в этот список, параллельно с самими вестниками, каждый из которых традиционно связывался с одной из цифр и сущностей. Пока что нет уверенности в том, как именно 10 уровней связывания пустоты или родственной ему старой магии укладываются в эту парадигму, если вообще укладываются. Мои изыскания демонстрируют, что должен существовать еще один набор способностей, более эзотерический, чем связывание пустоты. Возможно, к ним относится старая магия, хотя я начинаю подозревать, что она представляет собой нечто совершенно иное. Хочу заметить, что в настоящее время я считаю концепцию телесного средоточия в большей степени философской интерпретацией, чем реальным атрибутом этой инвеституры и ее проявлений. 10 потоков. Сущности, классические элементы, почитаемые на Рошаре, обладают дополнением в виде 10 потоков. Эти потоки предположительно базовые силы, благодаря которым функционирует мир. В более точном смысле слова представляют собой 10 основных способностей, которыми были наделены вестники, а затем и сияющие рыцари, благодаря своим узам. Адгезия – поток давления и вакуума, гравитация – поток земного притяжения, расщепление – поток уничтожения и разложения, абразия – поток трения, прогрессия – поток роста и исцеления, восстановления, иллюминация – поток света, звука и различных волновых форм, трансформация – поток духа заклинания, транспортация – поток движения реломатического перехода, когезия – поток сильного аксиального воздействия, напряжение – поток слабого аксиального воздействия. О создании фабриалей. К настоящему моменту известны 5 разновидностей фабриалей. Способы их изготовления тщательно охраняются Содружеством Артефабров, но похоже, что они представляют собой плоды трудов ученых, преданных делу. В противовес более мистическим связыванием потоков, некогда исполненным сияющими рыцарями. Я все больше убеждаюсь в том, что создание этих устройств требует порабощения способных трансформации разумных существ, в этой местности известных как спрены. Изменяющие фабриали. Увеличители. Эти фабриали предназначены для усиления чего-либо. Например, они могут создавать тепло, боль или даже легкий ветерок. Они питаются, как все фабриали, буресветом. Похоже, лучше всего они работают силами, эмоциями или ощущениями. Так называемый полуосколок из Якиведа создан при помощи подобных фабриалей, прикрепленных к металлическим листам и усиливающих их прочность. Мне доводилось видеть такие фабриали, изготовленные при помощи разных самосветов. Рискну предположить, что годится любой из 10 опорных камней. Уменьшатели. У этих фабриалей действия противоположны увеличителям, и они, как правило, подчиняются таким же ограничениям, как и родственные устройства. Артефабры, которые мне доверились, убеждены, что возможны и более значительные фабриали по сравнению с теми, что уже были созданы, и это в первую очередь относится к увеличителям и уменьшителям. Парные фабриали. Сопряженные. Зарядив рубин и использовав метод, который мне не раскрыли, хотя у меня есть по этому поводу предположение, можно получить сопряженную пару самосветов. Процесс подразумевает разделение изначального рубина. Половинки впоследствии будут действовать параллельно друг с другом на расстоянии. Одной из наиболее привычных форм таких фабриалей являются дальперия. В отношении этих устройств действует сохранение механической энергии. Например, если один из сопряженных фабриалей прикреплен к тяжелому камню, то для того, чтобы поднять второй, придется приложить такие же усилия, как и поднятие камня. Похоже, во время создания фабриаля применяется какой-то процесс, который влияет на то, как далеко друг от друга могут находиться половинки, чтобы эффект сохранялся. Реверсивные. Использование аметиста вместо рубина также создает сопряженную пару самосветов, но они будут выдавать противоположные реакции. Например, если одну часть такого самосвета поднять, другая опустится. Эти фабриали открыли совсем недавно. И уже выдвигаются предположения относительно их использования. По всей видимости, у этой формы фабриалии существуют какие-то ненадежные ограничения, хотя мне не удалось установить, в чем они заключаются. Предупреждающие фабриалии. В этой категории существует только один тип фабриалий, неофициально известный под названием сирена. Сирена может оповещать о приближении объекта, чувстве, ощущении или феномене. В качестве фокального камня используется гелиодор. Я не знаю, связано ли это с тем, что лишь один тип самосветов годится для подобного, или с какими-то иными причинами. В случае такого фабриаля количество бурь света, которым можно зарядить самосвет, влияет на дальность действия. Поэтому размер самосветов представляется весьма важным параметром. Ветробегуны и сплетения. Сообщения о странных способностях убийцы в белом вывели меня на некоторые источники сведений. Неизвестные, по моему мнению, почти никому. Ветробегуны были одним из орденов сияющих рыцарей и пользовались двумя основными типами связывания потоков. Проявления этих связываний были известны среди членов ордена под неофициальным названием «Три сплетения». Основное сплетение – изменение гравитации. Хотя это плетение использовалось членами ордена чаще всего, оно не было самым легким. Таковым можно признать полное сплетение, о котором пойдет речь далее. Основное сплетение подразумевало прерывание духовных гравитационных уз, связывающих существо или объект с планетой под ним, и временное связывание существа или объекта с другим объектом или направлением. На практике это создает изменения в силе тяжести, искажая течение энергии самой планеты. Основное сплетение позволило ветробегуну бегать по стенам, отправлять предметы или людей в полет и так далее. Умелое использование этого типа сплетения позволяло ветробегуну сделать себя легче, сплетя часть своего веса с верхом. С математической точки зрения, связывание четверти массы тела с верхом уменьшило бы реальный вес человека в два раза. Связывание половины массы тела с верхом сделало бы его невесомым. В результате многократного применения основного сплетения к одному и тому же объекту, объект или тело человека делались тяжелее в 2, 3 и так далее раз, и их начинало тянуть вниз сообразно увеличенной силой. Полное сплетение – связывание предметов. Полное сплетение может показаться очень похожим на основное, но базируется оно на совершенно иных принципах. В то время как одно связано с гравитацией, второе касается силы. Или потока, как их называли сияющие, адгезии, позволяющие склеивать объекты друг с другом, как если бы они были единым целым. На мой взгляд, этот поток каким-то образом связан с атмосферным давлением. Чтобы создать полное сплетение, ветробегун заряжал объект буресветом, после чего прижимал к нему другой объект. Между двумя объектами возникала необыкновенно прочная связь, которую почти невозможно было разорвать. Фактически большинство материалов ломались раньше, чем распадалась удерживающая их связь. Обратное сплетение. Воздействие на предмет посредством силы тяжести. На мой взгляд, это вполне может считаться особой версией основного сплетения. Этот тип сплетения требовал наименьшего количества буресвета по сравнению с первыми двумя. Ветробегун заряжал что-нибудь, отдавал мысленный приказ и образовывал тягу, которая влекла к объекту все остальные объекты. По сути, это сплетение создавало вокруг объекта пузырь, который имитировал его духовную связь с планетой. По этой причине было намного сложнее путем такого сплетения повлиять на объекты, касающиеся планеты, поскольку их связь с нею наиболее сильна. Легче всего подвергались воздействию падающие или летящие объекты. На другие объекты также можно было влиять, но требовалось намного больше буресвета и соответствующих навыков. Светоплетение. Вторая форма связывания потоков подразумевает известную всему космеру манипуляции со светом и звуком путем создания иллюзии. Однако, в отличие от вариаций, известной на селе, этот метод включает в себя сильный духовный элемент, который требует не только полной мысленной картины творения, но также некой степени связи с ним. Иллюзия основывается не только на том, что светоплет воображает, но также на том, что он по-настоящему желает создать. Во многих смыслах эта способность больше прочих схожа с изначальным йольским вариантом, что приводит меня в восторг. Я желаю как следует ее изучить в надежде разобраться в том, как она связана с когнитивным и духовными атрибутами. Духозаклинание. Искусство духозаклинания является чрезвычайно важным для экономики Рошара, поскольку с его помощью материя напрямую трансформируется посредством изменения ее духовной природы. На Рошаре это выполняется через использование устройств, известных как духозаклинатели, и они в большинстве своем предназначены для превращения камня в зерно или мясо, применяются для обеспечения мобильных поставок для армии или пополнения местных городских запасов продовольствия. Это позволило королевствам Рошара, где проблемы со свежей водой редки ввиду дождей во время великих бурь, размещать армии в полевых условиях таким образом, который немыслим где-то еще. Но сильнее всего в духозаклинании меня интригует то, что по нему мы можем сделать некоторые выводы о мире в целом и об инвеституре. Например, для получения определенных результатов требуются конкретные камни. Если необходимо создать зерно, то нужно, чтобы духозаклинатель был настроен на соответствующую трансформацию и одновременно содержал в себе один изумруд, а не какой-нибудь другой самоцвет. Это создает экономику, основанную на относительной ценности того, что можно создать с помощью самоцветов, а не на их редкости. Действительно, поскольку химические структуры идентичны для всех разновидностей этих самоцветов, не считая посторонних примесей, цвет, а не фактическая аксиальная структура, представляет собой наиболее важный элемент. Не сомневаюсь, вы найдете эту важность оттенка довольно интригующим моментом, особенно в контексте взаимосвязи с другими формами инвеституры. Эта взаимосвязь должна была существенным образом повлиять на местное наполнение таблицы, приведенное выше. Она не обладает научной ценностью, но тесным образом связана с преданиями, окружающими духозаклинания. Изумруд может использоваться для сотворения еды, и потому он традиционно ассоциируется со схожей сущностью. В самом деле, на Рошаре признают существование 10 элементов, нетрадиционных 4 или 16, в зависимости от местных обыкновений. Любопытно, что эти самоцветы, похоже, связаны с изначальными способностями духозаклинателей, которые были орденом сияющих рыцарей. Но они не кажутся необходимыми для фактического действия инвеституры, когда ее выполняет живой сияющий. Я не знаю, в чем заключается связь, но она подразумевает нечто важное. Духозаклинатели как устройство были созданы для того, чтобы имитировать свойства потока духозаклинания, или трансформации. Это еще одна механическая имитация того, что ранее было доступно лишь немногим избранным в рамках искусства, связанного с инвеститурой. Первейшими примерами такого явления, коим исполнилось много тысяч лет, могут считаться рошарские клинки чести, считая, что это имеет отношение к открытиям, сделанным на Скадриале, и обретение ламантии верухимии широкого распространения. Камнеформовка. Поскольку у меня была еще одна возможность изучить использование инвеституры на Рошаре и ее любопытное проявление, известное как связывание потоков, я воспользовался возможностью поразмыслить о природе намерения и связи. Сила, известная как камнеформовка, практикуемая орденами камнестражей и валеформаторов, в этом плане отличный пример. Эта способность подразумевает манипуляцию потоком когезии и во многих отношениях является родственной аксиальной манипуляции, известной как микрокинез, поскольку обе дают возможность управлять силами, связующими отдельные акси. К счастью, мои исследования показали, что камнеформовка – гораздо менее взрывоопасная сила, ограниченная правилами чести, с помощью которых он застраховался от ошибок, имевших место на Юлене. Тем не менее, опытный камнестраж или волеформатор может лепить камень как глину, ослабляя связь между аксием. На самом деле это можно сделать и с другими материалами, но камень – самый простой и распространенный случай. Это не просто химический процесс. Можно предположить, что для возбуждения акси понадобится тепло. Но это не так. На самом деле ключевую роль играет именно намерение субъекта. Камень ощущает желание камнестража, и деятель способен придать ему определенную форму как с помощью желания, так и с помощью физической силы. Я не понимал до конца, как инвеститура реагирует на сознательное намерение пользователя, пока не прочитал о взаимодействии спренов и разумных существ на Рошаре. Здесь так много нужно узнать и так много исследовать, Я послал своего лучшего агента внедриться ко мне стражем. Собранные им сведения были весьма поучительными. Они свидетельствуют, что есть три способа взглянуть на природу намерения применительно ко мне формовки. Готовность. Камень, кажется, одинаково готов повиноваться командам связывателя потоков, настроенного на когезию. Это любопытно, поскольку камень часто является одним из самых трудных материалов для работы с духозаклинанием. Даже более трудным, чем живые существа, в зависимости от эмоционального, ментального и духовного состояния этих существ. Почему камень так жаждет перемениться по команде камнестража или волеформатора? Что делает его таким способным откликнуться на их желание, трансформировать свою суть и наслаждаться результатом? Как отзывчиво зритель на комедийном спектакле, камень позволяет связывателю направлять себя. Связь. Камень может чувствовать намерения связывателя и даже его прошлое. У меня есть достоверные сообщения о том, что камень тянется назад через поколение связи, чтобы отобразить события, чувства, эмоции и идеи с давних времен. Он покажет очертания лиц давно умерших камнестражей. Он создаст картины давно забытых событий. То, что я первоначально отверг как низшую форму микрокинеза, на самом деле гораздо более сфокусировано и в некотором смысле более примечательным. В камнеформовке есть неземное свойство, которое я и не думал обнаружить. Команда. Камнестраж должен отдавать команды. Мысленные или словесные, чтобы по-настоящему контролировать камень. Это очень похоже на многие другие тайны Космера и само по себе не является чем-то новым. Тем не менее, меня взбудоражили новости с гор Ура. Их нынешняя королева, похоже, смогла посредством команды создать антиинвеституру. Над теорией придется как следует поработать. Но так или иначе, это будет первым истинным доказательством того, что она верна. И создать нечто подобное можно только с использованием намерения. Полагаю, Фойл в своих океанских глубинах поймет, что эта информация возносит мои теории над теми, которые выдвигал он. Ему не помешало бы прислушаться ко мне в этом вопросе. Если он когда-нибудь захочет добиться контроля над эфирами, что, согласно его заверениям, является его целью. Исполнение аудиокниги Степан Дружинин.